прижавшись ко мне всем своим телом и заставив меня впервые пожалеть об излишней твердости пуленепробиваемого костюма, который в данный момент мешал в полной мере ощутить упругость груди фигуристой красотки, Офелия тихо прошептала: «И в качестве своеобразных извинений за ошибку с банком, позволь дать тебе один совет. Какое бы дело у тебя не было на этом банкете, уходи с него как можно быстрее. Скоро сюда нагрянет один бесцеремонный громила с компанией друзей в тематических алых кимоно, и пара пистолетов, которые ты прячешь под пиджаком, их вряд ли сильно впечатлит». Подавшись вперед и чмокнув меня в щеку, гадюка деактивировала глушилку и быстро растворилась в толпе гостей. А пока я счищал зеленоватую помаду со щеки и пытался понять, почему от одного из снующих по залу официантов в мою сторону внезапно пошла волна жгучей ревности, вперемешку с обидой, неужели он на мадам Гидру запал? Предсказание Саркисин уже начало сбываться. Выбив стекла в банкетный зал, ворвалась целая свора. В первый момент я подумал, что это очередные ряженые фрики, но приглядевшись повнимательнее понял, что алые одежды больше походили на костюмы японских ниндзя. Да и среди холодного оружия, которым были вооружены все без исключения маскарадники, в основном преобладали катаны, вакидзаси, да и прочие разновидности азиатских сабель. Единственным исключением в этом сборище реконструкторов был здоровенный разъяренный негр в желтой футболке. Этот рослый амбал выглядел как типичный обитатель нью-йоркского гетто и из оружия имел лишь собственные кулаки, довольно внушительные к слову. Асбаорн. Удар по полу наглядно продемонстрировал, что этому гуталиновому берсерку оружие, в общем-то и не нужно. По мраморной плитке пробежали настолько глубокие трещины, что впору начать переживать за целостность здания. «Я пришел по твою душу, а ведь вечер так хорошо начинался, пока Фрост не решила покопаться у меня в черепушке. Вот правду говорят, все зло от баб». Примечание к части. Жаждущий возмездия муж. HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицапкнье 88 аисф 4 цфцлап ксмани 1 гэп хата аф 1 кипн 76 ксай 8 а 1 файт ксирта йод дублеве 05 в твну фрхвдлым в к 8 кей за дублеве 1 паф кип 3 нитулва в 9 мдублеве гзпц каку зз 1 вцб 2 дбц хфб. Мадам Гидра, не, показалось. HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицапкнье 88 аисф 4 цфцлап ксмани 1 гэп хата аф 1 кипм 30 в девст 42 нгюме в 4 f 1 ктнцы 0 лёс 1 xrp кей зв 1 паф кип 3 нитулва в 9 мв гзпц каку зз 1 вцб 2 дбц хфб. Не стоит лазить по чужим головам. HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицапкнье 88 аисф 4 цфцлап ксмани 1 гэп хата аф 1 кипм 8 уптоск ксфк 1 йод д 40 вукс 03 длг в зе 08 х 5 скпы в кей за дублеве 1 паф кип 3 нитулва в 9 мдублеве гзпц каку зз 1 вцб 2 дбц хфб. Часть 71. Она же ручная. С появлением новых лиц события на банкете понеслись вскачь. Первым из гостей смазать лыжи догадался какой-то красномордый черт в вычурном фраке, увидев целую ораву вооруженных заточками реконструкторов в красных тряпках, он в голос выругался на латыни и по-гусарски щелкнув каблуками, растворился в вихре алого пламени. При этом гость из преисподней проорал что-то в духе «я этих восставших мертвецов на своем хвосте вертел, и поначалу я малиха не понял, причем тут ходячие покойники». Но когда охрана фиска и некоторые гости достали из-под пиджаков свои пушки и начали палить по этим доморощенным ниндзя, все резко встают на свои места. Ощетинившись кучей стволов, многочисленные громилы Кингпина открывают по незваным гостям шквальный огонь, но толку от этого оказывается совсем немного. Большая часть ниндзя успевает разбежаться в стороны, а те, что остались, свинцовый дождь изрешетил любителей японской культуры в одно мгновение, но что-то не похоже, чтобы это данным ребятам как-то навредило. Не обращая никакого внимания на прошивающие их тела пули, обладатели красных костюмов устремляются вперед и начинают споро вырезать всех, кто попадается под руку, в то время как их разбежавшиеся товарищи обходят толпу гостей с флангов, пытаясь отрезать нас от выхода, к которому уже потянулась основная масса людей. А возглавляющий эту компашку здоровенный негр так вообще оказывается пуленепробиваемым и, положив на старание охраны здоровенный болт, срывается в сторону замеченного им Осборна, расшвыривая по дороге и не успевших отскочить гостей, и столы с деликатесными закусками, и даже собственных подельников. Ну не дать, не взять натуральный бычара, только пары рогов не хватает. Хорошо, что играть в Ториадор Маржик не собирается. Переговоры между криминальными авторитетами однозначно сорвались, а воевать с ряженными в кимоно дохляками я как-то не горю желанием. Вон они как своими шашками машут, любо-дорого посмотреть. Как говорил один умный волчара, надо давать тягу. Брок, мне нужна срочно нужна эвакуация. Подгоните транспортник к северной стороне и сносите к храм окна. Со своим скудным арсеналом я их даже не поцарапаю. Брок, попытки связаться с отрядом прикрытия не дают ровным счетом нхера, судя по сильным помехам, которые раздаются в моей гарнитуре. Напавшие на здание ребята не идиоты и позаботились о такой вещи, как глушилка. Надеяться теперь можно только на себя. Затесавшись в толпу гостей, что при моих габаритах даже с опытом матерого разведчика сделать не так-то просто, пытаюсь под шумок свалить с этого праздника жизни, но не я один такой умный из-за того, что все спешат как можно быстрее покинуть банкетный зал, на выходе образуется пробка, намертво закупорившая путь к спасению. Не успеваю толком прикинуть расклады, как чуйка начинает реветь раненой белугой, и на меня с потолка прыгает один из агрессивных фанатов японской культуры. Раскрутив над головой короткую косу с цепью, этот ловкий засранец использовал ее как своеобразную крюк-кошку и, перемахнув через тающие ряды охранников Кингпина, попытался в лучших традициях Брюса Ли врезать мне пяткой в челюсть. К несчастью для данного любителя акробатики, мерки синдиката всегда готовы к бою. Сместившись в сторону, пропускаю врага мимо себя и, достав спрятанный под пиджаком армейский кольт, делаю несколько выстрелов в спину незадачливому мастеру кунг-фу. В отличие от людей Кингпина, которые в большинстве своем вооружены пистолетами, пулеметами и прочими скорострельными, но крайне мелкокалиберными свинцеплюями, мой пистолет заряжен новинкой черного рынка, взрывными пулями. Из-за того, что на солидное мероприятие пулемет тащить было ну никак нельзя, а чуйка предельно прозрачно намекала на весь этот геморрой, пришлось серьезно потратиться и купить пару ящиков этих малышек, способных при попадании разорвать бронежилет среднего класса защиты, словно самую обычную бумагу. Эх, если бы они еще не стоили по $500 за штуку. Дорого, но оно того явно стоило. От трех попаданий в район лопаток, верхняя часть одетого в тряпье мертвяка разлетелась фонтаном кровавых ошметков, оставив стоять лишь пару ног с куском торса, которые хоть и пытаются меня залегать, но из-за отсутствия глаз не могут сориентироваться в пространстве и лишь впустую пинают воздух. Даже немного забавно. Краем глаза замечаю, как схвативший свою жену Фиск перехватывает трость и выстреливает из нее лазером вкинувшегося на Ванессу ниндзя, играючи разрезая его на две неровных половинки. Верхнюю часть прыткого покойника, которая не теряет боеспособности даже после потери большей части тела и упорно пытается добраться до его супруги, амбал тут же пинком отшвыривает куда подальше и, потянув на себя вмонтированный в стену резной светильник, открывает тайную нишу с сенсорной панелью. Короткий ввод кода, и перед королем теневой части Нью-Йорка открывается секретный ход, но не успеваю я обрадоваться возможности слинять с филиала бойни, которую тут устроили воины тени, как эта свинья в белом смокинге просто берет и закрывает за собой дверь. Урэ-рот. Резкий удар протезом оставил на стене вмятину, но и только. Не знаю, из чего сделана эта штука, но даже с мощью бионической руки разбирать ее придется в лучшем случае час. Быстрее тут сможет справиться либо мощная взрывчатка, либо хороший такой стенобитный таран. А у меня есть от силы 5 минут, пока неубиваемые головорезы в красных трико не добьют остатки охраны и не переключатся на немногих уцелевших гостей. Решил избавиться от деловых партнеров. А, Фиск, прошу прощения, мистер Маржов, но даже с учетом наших деловых связей, я не могу рисковать безопасностью Ванессы. Надеюсь, вы понимаете. Конечно, понимаю. Я голову твоей бабенки отпилю ржавым и специально затупленным лобзиком, а после запеку в духовке и тебе же с кисло-сладким соусом подам, паскуда ты вероломная. Некоронованный король нью-йоркской преступности, да, значит, устроим монаршей особе великую Октябрьскую революцию, в лучших традициях большевиков. Разворачиваюсь назад и вижу пару десятков дохлых последователей Брюса Ли, которые уже закончили разбираться с охраной и, перекрыв все выходы из банкетного зала, стали окружать немногочисленных уцелевших гостей, в то время как где-то на заднем фоне гуталиновый бычар вбивал в стену окровавленного Осборна, который, несмотря на жалкий вид и несколько неестественно вывернутых конечностей, продолжал подавать признаки жизни. «Всех вас, твари, порешу. Только вот для начала выбраться бы Маржику отсюда». Наблюдая за разворачивающейся перед ним резней, хан был доволен, как никогда. В последнее время второго перста руки преследовала одна неудача за другой. Сперва из-за жадности одного китайского чиновника, запросившего мзду сверх положенного и не выполнившего свою часть сделки, вскрылся канал поставок малолетних проституток из Азии в Америку и Западную Европу. И как будто этого было недостаточно, вслед за коллегой с материка, японские наркоторговцы начали слишком громко делить территорию. Разборки между двумя мелкими семьями привлекли к себе сильное внимание общественности, после чего продажные служители закона, которые прекрасно знали о реальном состоянии дел, но за несколько пухлых конвертов в месяц предпочитали закрывать на это глаза, получили нагоняй от своего начальства и развели бурную деятельность, что не самым лучшим образом сказалось на прибыли как самих торговцев дурманом, так и отчислений, идущих в казну древнего клана. После таких провалов позиции хана серьезно пошатнулись. Однако это было лишь временное явление. Нью-Йорк, один из богатейших городов планеты, всегда находился за пределами влияния руки, и сколько бы персты ни пытались закрепиться в этом городе, все было тщетно. Отчасти расширению клана ниндзя-оккультистов мешали местные супергерои, отчасти невозможность выделить на захват мегаполиса достаточно сил, не оголив при этом собственные позиции в других уголках земного шара. Ну и само собой, одним из главных препятствий в деле покорения Большого Яблока были местные криминальные боссы, которые совершенно не горели желанием делиться получаемой прибылью и старательно препятствовали руке всем, чем только можно, начиная сливом информации защитникам города и правоохранительным органам и заканчивая отправкой собственных головорезов к конкурентам с Востока. До этого времени клан ниндзя-оккультистов терпел лишь неудачи, но сейчас руке выпал шанс отыграться за все прошлые поражения. Некоторое время назад в теневой части мегаполиса произошел серьезный передел власти, в ходе которого несколько крупных игроков преступного мира утратили свои былые позиции. Благодаря своим шпионам, хан узнал о данном расколе раньше других перстов и сразу же доложил Горгону, кулаку зверя, что возглавлял их клан и вел его к величию. Скупо похвалив второго перста за его находчивость, предводитель руки приказал своему приспешнику воспользоваться данной возможностью, и тот без промедления принялся за дело. Воспользовавшись неразберихой, царящей в криминальном мире Нью-Йорке после недавних событий, второй перст и его бойцы смогли без особых проблем проникнуть в город и начать сбор информации. Несмотря на слабость противника, действовать вслепую хан даже не пытался, хотя ниндзя-руки были довольно многочисленны, и помимо превосходных боевых навыков ее бойцы также могли похвастать знанием темных оккультных практик. Для противостояния всем крупным игрокам Большого Яблока этого было явно недостаточно, особенно учитывая, что в мегаполисе действовала не вся рука, а лишь один из ее командиров. Прежде, чем лезть в самое пекло, хан решил провести детальную разведку, а узнав о том, что уцелевшие при разборках преступные боссы собираются обсудить передел сфер влияния, он понял, что лучшей возможности избавиться от конкурентов у него не будет. И как будто сами темные боги в этот раз желали победы второго перста. Как только предводитель ниндзя начал планировать атаку на небоскреб Кингпина, в котором должен был состояться прием, на руку вышел один из ее старых врагов, Люк Кейдж. В прошлом этот непробиваемый здоровяк не раз становился у ниндзя на пути, действуя в компании своих друзей, Железного Кулака и Сорвиголовы. Однако в этот раз чернокожий великан пришел к хану не как борец за справедливость, а как мститель, жаждущий справедливого возмездия. Когда его беременную жену убили, бывший супергерой хотел покарать виновника, владельца многомиллиардной корпорации, который на самом деле оказался коварным и безумным зеленым гоблином. Но хотя Кейдж желал смерти этого психопата больше, чем чего бы то ни было, его лучшие друзья отказались поддержать Люка в его вендетте, заявив, что Осборна следует арестовать и судить, как того требует закон. Разочарованный в мягкотелости собственных товарищей, чернокожий громила объявил их предателями и начал искать альтернативные способы расправиться со своим недругом. На шпионов руки не блистающий умом здоровяк вышел по чистой случайности, однако полным кретином Кейдж все же не был. Вступив в диалог с агентами хана, он быстро сообразил, с кем имеет дело, и предложил сделку. Рука помогает ему убить зеленого гоблина, А взамен Люк отрекается от своего прошлого и вступает в ее ряды. Магический контракт был написан и заключен в тот же вечер и по сути. Чернокожий верзила добровольно продавал себя в рабство, причем даже не за гроши, а просто даром. На приеме помимо Осборна также присутствовало множество влиятельных лиц Нью-Йорка, и бойцы хана в любом случае намеревались перебить их всех, действуя преимущественно в азиатском регионе. Рука имела очень мало союзников в американском сегменте, и элита Большого Яблока воспринималась ее командирами исключительно как потенциальный противник, который уже имел крепкие связи с преступными боссами города. И чтобы никто не препятствовал воцарению его клана, хан намеревался вырезать предводителей теневой части города подчистую, дабы в криминальной среде не осталось столпов власти и началась грызня за территорию. Даже имея старших в лице крупных мафиозных лидеров, многочисленные банды Нью-Йорка умудрялись устраивать в городе тот еще бардак, а без контроля со стороны эти падальщики должны были погрузить город в самый настоящий хаос. Как некогда говорил второму персту его учитель и предшественник, разлад в стане врага – первый шаг к собственной победе. И сейчас противник был разбит на голову. От более чем полусотни гостей Кингпина осталось лишь двое. Зверски избитый, окровавленный Осборн, который еще дышал лишь по той причине, что Кейдж собирался растянуть удовольствие как можно дольше, да вооруженный пистолетом угрюмого вида здоровяк в деловом костюме, которого медленно, но верно обступали люди хана. У ног последнего уже вяло дергалось несколько разорванных на куски покойников, и приглядевшись к мрачному бугаю повнимательнее, второй перст узнал в нем Михаила Моржова, международного террориста русского происхождения, который, если верить гулящим в городе слухам, возглавлял группировку самых отпетых головорезов Нью-Йорка, берущихся за любую работу и не щадящих вообще никого. И как показала практика, репутация синдиката оказалась целиком и полностью заслужена. Заметив на крыше соседнего небоскреба вооруженных до зубов солдат, приспешник Горгона отправил туда вертолет с восставшими, рассчитывая, что пары десятков воскрешенных темной магией ниндзя будет вполне достаточно для легкой победы над солдатами удачи. Однако, вопреки чаяниям хана, наемники оказали его бойцам неожиданно серьезное сопротивление. Заняв оборонительную позицию, продажные головорезы смогли подбить транспорт воинов руки из ручной пушки и теперь яростно отбивались от живых мертвецов, что смогли десантироваться из падающего вертолета практически им на головы. А это их предводитель. Стало быть, надо же, какое удачное стечение обстоятельств. Жестом приказав своим слугам прикончить главу конкурирующей организации, хан отошел в сторону и стал с неподдельным интересом наблюдать за происходящим. Посмотрим, на что способен глава нью-йоркской группировки наемных убийц. Второй перст чувствовал себя хозяином положения, щедрые взятки паре высокопоставленных полицейских и несколько устройств, глушащих исходящие из небоскреба сигналы, должны были выиграть для воинов руки достаточно времени, чтобы они успели разобраться со всеми противниками. И даже побег Кингпина никак не сказывался на плане хана, ведь вторая группа воинов руки уже зачистила пару нижних этажей и уже закладывала бомбы, которые должны были обрушить верхнюю часть небоскреба на улице мегаполиса. Однако главарь наемников не собирался погибать смертью храбрых, вставив два пальца в рот. Морж оглушительно свистнул, заставив мертвых ниндзя заозираться по сторонам в поисках противника, которому враг Явер подавал сигнал. Вот только дальнейшие события показали, что целью привлечения внимания были не другие солдаты удачи, а один вошедший враж мститель. «Привет от Ку-клукс-клана, Черношпы. Хочешь знать, как подыхала твоя любимая женушка?» Услышав это, чернокожий здоровяк на мгновение оторвался от избиения Осборна и уставился на главу синдиката налившимися кровью глазами. «Или тебе это по боку, а то знаешь, мне малость обидно, что пришлось пристрелить беременную. Убито двое, а заплачено было только за одного. Несправедливо как-то, не думаешь, так это был ты, ублюдок». Яростно взревев, Люк напрочь забыл об потрепанном Нормане и, сломя голову, бросился на убийцу своей жены, играючи расшвыривая стоявших у него на пути мертвых ниндзя. «Порой рву на куски». На это главарь наемников только самодовольно усмехнулся и сделал рукой приглашающий жест. Примечание к части. Второй перст, он же хан. Https пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 адсбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицца пкни 88 аис в 4 в цлап ксмани 1 г пхата аф 1 кипм кстфл 4 аква 4 нфхих кувровы 0 кцф ке 3 ом 5 аик 4 кей зв 1 паф кип 3 нитул вав 9 мв гзпц ккузз 1 вцб 2 дбц хайф б. Такой себе получился союзник. Https пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 адсбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицца пкни 88 аис в 4 цф цлап ксмани 1 г пхата аф 1 кипм в тамах сабмы 6 wc 3 г йот т 41 п 4 w бэкскт кро 5 ле 2 з к з w 1 паф кип 3 нитул вав 9 м w г з п ц к к у з з 1 в ц б 2 д б ц х в б. ps. Продолжаем охудевать от администрации фигбука. Теперь вместо флешмоба они решили написать РКН любовное письмо. Часть 72, она же Колобковая, никогда не любил негров. Не то, чтобы это было как-то связано с цветом их кожи. Хотя чисто визуально они мне тоже не шибко нравятся. Но главная причина неприязни к гуталиновым харям кроется в опыте общения с этими кадрами. Что в своем родном мире, что здесь я от шоколадных видел только проблемы. До зоны отчуждения пришлось как-то несколько месяцев работать в африканских странах. Синдикат тогда подрядили охранять нефтяные вышки от недовольных чужаками папуасов. Так эти чернозадые уроды через день либо из миномета по охраняемому объекту палили, либо подсылали к нашим ребятам одного из местных ребятишек с примотанным к поясу взрывпакетом. Местные аборигены в силу собственной тупости просто не могли понять, что бледнолицые пришельцы – не соседнее племя, которое можно провоцировать без последствий, а весьма злобные ребята с очень большими пушками, сердить которых может быть немного опасно. И успокоились эти доморощенные партизаны только тогда, когда озверевшие от постоянных нападок мерки пришли в несколько ближайших поселений и сожгли их нахер вместе со всеми жителями. И прямо сейчас происходит нечто похожее. На меня на всех парах несется здоровенный рубероид с пуленепробиваемой харией и налитыми кровью глазами, искренне считающий, что я главное зло на планете Земля. Нет, само по себе бешенство здоровяка понятно, ведь я его как бы намеренно выводил из себя. Но вот непрекращающийся горестный вой Кейджа о его подохшей женушке Малиха раздражает. Не потому, что мне стыдно за хорошо выполненную работу или из-за других моральных терзаний, совсем наоборот. Убийство Джонс прошло сравнительно чисто и принесло синдикату неплохие бабки, так что с этой стороны все в полном ажуре и от пары тройки таких же контрактов я бы не отказался. Но во имя пресвятого доллара, что этот люк несет, ублюдок, ты ответишь мне за смерть Джессики. Ага, а зомби-ниндзя, которых это гуталиновый танк втаптывает в пол, пока бежит ко мне, это допустимые потери союзника. Супергерой, блять, серьезно, чего этот дятел ждал, когда разрешил своей пассии заниматься профессиональной журналистикой. Это в целом дело довольно опасное, а тут его безмозглая курица решила не мелочиться и громко кудахнуть в сторону миллиардера, заработавшего состояние на торговле высокотехнологичным оружием. При таких раскладах как бы не нужно являться пророком, чтобы предвидеть возможные проблемы и в том, что его беременная жена получила свинцовый привет в лицо. Черношпый дегенерат виноват сам. Если этот рубероид хотел сохранить жизнь собственной бабе, которая из-за будущего ребенка окончательно перестала дружить с головой, нейр было позволять ей лезть в разборки взрослых дядь. Все эти мысли пролетают у меня в голове, пока ствол пистолета наводится на голову Кейджа, а палец несколько раз нажимает на спусковой крючок. Небольшие микровзрывы один за другим расцветают на лице чернокожего громилы, но особого вреда это ему не наносит. Непробиваемый здоровяк просто прикрывает глаза рукой и продолжает бежать вперед. То, что надо. Как только до гуталинового верзилы остается несколько шагов, начинаю смещаться в сторону и пронесшийся в паре сантиметров Кейдж на полном ходу врезается в замаскированную дверь, через которую не так давно сбежал Кингпин со своей супругой. Мощи разогнанного негра оказывается достаточно, чтобы бронированная пластина с грохотом вылетела из пазов и с яростным ревом люк врывается в тайную комнату Фиска, держа в руках покореженный кусок металла, после чего поскальзывается на одном из кусков выбитой его маневром штукатурки и растягивается на кафельном полу. А вот не надо изображать быка на Родео, и то, что тебя нельзя пробить из огнестрела, вовсе не означает, что можно перестать смотреть под ноги. Пользуясь тем, что мне любезно открыли путь к спасению, срываюсь следом за чернозадым тараном, по дороге швырнув в ринувшихся ко мне ниндзя горсть мини-гранат. Разлетевшись веером, они начали разрываться среди любителей алых трико и на пару мгновений охладили их пыл, что выигрывает пару секунд фор и позволяет мне проскочить к черному ходу кингпина. А тут богатенько все обставлено. Вот только в данный момент нет времени разглядывать местный декор. Сделав пару слепых выстрелов в сторону очухавшихся мертвяков с заточками, замечаю в углу полупрозрачные стенки лифта, табло над которым показывает, что Фиск со своей женой, а кто еще это может быть, уже успели опуститься на пару десятков этажей вниз. Ничего, догон, не уйдешь, падаль. Не успеваю я сделать и шага по направлению к стеклянным створкам, как чутье начинает вопить в голосину, а валяющийся на полу Сникерс делает резкий рывок прямо из лежачего положения, пока я уклонялся от гирьки на цепи, которую запустил в полет один из ниндзя. Кейдж делает подсечку, и я падаю на пол рядом с ним. Ох, мать, ощущение такое, будто бы меня фонарным столбом по ногам отоварили. И это даже с учетом укрепленного костюма. Мда, мозгами этот черномордый дегенерат не блещет от слова совсем, но при таких силе и прочности, это не его проблема. Как же заколебали эти долбаные фрики. Нет, поднявшись на ноги, Кейдж жестом останавливает ниндзя, которые в лучших цыганских традициях уже собирались наброситься на меня всем своим табором. Оставьте этого выродка мне, хочу лично расправиться с убийцей Джессики. Сразу видно, дилетант, матерый мститель приказал бы меня скрутить, чтобы уже потом, в спокойной обстановке провести долгую и вдумчивую беседу. Хотя мне грех на это жаловаться, а ведь она что-то ныла по поводу Люка. На самом деле жена этого рубероида перед смертью молчала, а если бы и пыталась что-то сказать, то я бы все равно не стал слушать, профессионалу плевать, что его жертва говорит перед отправкой к праотцам. Но гуталиновый танк об этом не знает, а из-за застилающей глаза ярости с головой Кейдж сейчас дружит даже меньше, чем его подохшая баба. Это можно и нужно использовать. Что ты сказал? Схватив меня за воротник, темнокожий здоровяк без особых усилий поднимает маржика в воздух. Хех, а будь мой костюмчик обычным, ткань бы просто порвалась от такого позерства. Я сказал, что твоя жена перед смертью скулила, словно щенок с переломанными лапками. Так, ноздри уголька переростка начинают раздуваться, и на медленно сдвигающийся протез он не обращает никакого внимания, уставившись на меня красными и налитыми кровью моргалами. И перед смертью она сказала, что реакция у черномазого здоровяка оказывается на уровне, но из-за давящей на мозг злобы и едва ли не капающей изо рта пены он не успевает в полной мере среагировать на резкое движение бионической конечности. Что ты, дятел? Покрытый адамантием палец вообще без каких-либо усилий проникает в глазницу Кейджа и буквально давит его глаз об стенку черепа. Обычному человеку моя металлическая лапка просто смяла бы голову, но с этим здоровяком такой финт не прокатит и приходится изгаляться. Больно прочная рожа. Впрочем, результат все равно получается неплохим. От нестерпимой боли чернокожий верзила рефлекторно разжимает ладони, приземлившись на ноги. Я в лучших традициях однофамильца Кейджа выполняю классический апперкот по яйцам адамантиевым протезом. Яростный вой сигнализирует о том, что сей коварный прием не оставил громилу равнодушным, и пока копченый терминатор исполняет прощальную арию омлету, в которой превратились его бубенцы, я откатываюсь в сторону, избегая нескольких раскаленных до красна сюрикенов, что вонзаются в каменную плитку, словно в мягкий пластилин. А ниндзюки-то, оказывается, прошаренные и технологичными обновками совсем не брезгуют. Вон как свои метательные железки проапгрейдили. Уважаю. Вот только разглядывать их экипировку приходится краем глаза. Сделав рывок вперед, с разгону врезаюсь в стеклянные двери и, пробив металлической рукой хлипкую преграду, сигаю прямиком в уходящую вниз шахту лифта. Ощущение свободного падения и свист ветра в ушах. Если бы не пятерка парней с катанами, что прыгнули следом, от этого бы даже можно было получить удовольствие. Быстро сменив опустевший магазин, начинаю палить по этим уродам, но из-за того, что в моем положении не получается толком прицелиться, серьезно потрепать удается лишь одного из квинтета дохляков, а остальные умудряются подкорректировать свой полет так, чтобы избежать взрывных пуль, которые разрываются в стенках шахты. Матерые ребятки, кабина лифта, на которой сваливает Кингпин со своей женой, приближается с огромной скоростью, и чтобы моржик не превратился в алую кляксу на ее крыше, я хватаюсь протезом за трос. От трения металла о металл во все стороны летят снопы ярких искр, а сам протез начинает понемногу нагреваться, но падение быстро замедляется и пары мгновений спустя я спокойно приземляюсь на лифт, чтобы в следующую секунду тут же откатиться в сторону, избегая ударившего снизу лазерного луча. Фиск не оценил появления попутчиков и, дернув стоп-кран, начал стрелять из своей трости лучами добра, и, видимо, батарейка в его костыле была позаимствована прямиком у Старка, потому что устроенная амбалом дискотека оказывается настолько зажигательной, что из четверки ниндзя, затормозивших при помощи выдвинувшихся из наручей когтей, уцелеть удалось только одному, а остальных костыль Кингпина крошит на куски разных форм и размеров. Ванесса, наша остановка. Лазерные потоки разрезали часть крыши, и в появившемся отверстии видно, как амбал одной рукой разжимает створки дверей, а другой помогает своей супруге забраться на жилой этаж. А вот и шанс поквитаться за предательство. Ах, из-за того, что верхняя часть кабины представляет из себя натуральное решето, мне не удается нормально прицелиться, и детонация пули происходит рядом с женой Фиска, лишь опалив ей платье на боку. А вот у Кингпина такой проблемы нет, и, вышвырнув супругу из лифта, он делает несколько косых взмахов своей тростью, и мне приходится танцевать джигу, чтобы не разделить судьбу нашинкованных в винегрет ниндзя. Вскоре волшебная палочка в руках амбала издает писк и разряжается, вот только дерьмовость ситуации это не сильно исправляет. Гуляющий по стенам шахты лазерный луч также мешал последнему уцелевшему ниндзя перейти в атаку, и как только угроза исчезла, рослый мужик в красных шмотках бросился ко мне, скатанный наперевес. «Вы уже задрали». Благодаря вовремя просигналившей чуйке, легко уклоняюсь от прорезавшего воздух клинка и пытаюсь прописать любителю японских железок хорошую плюху протезом, но металлический кулак натыкается на встречный удар пары толстых лезвий, вылезших из наруча ниндзя, и мне приходится сделать шаг назад, чтобы этот ловкач не вспорол мне глотку ловким финтом. Неприятный противник, достаточно сильный, чтобы заблокировать удар бионической конечности, и достаточно шустрый, чтобы среагировать на удар бойца с улучшенными рефлексами. Да и в целом двигается на порядок плавнее остальных ниндзя. Плюс, судя по более здоровому оттенку кожи, этот тип еще вполне живой. Ничего личного, наемник. Ты просто оказался не в том месте, не в то время. В голосе противника слышится едва заметный азиатский акцент, а в прорезях маски на лице видно слегка раскосые глаза и довольно бледноватую кожу. Либо китаец, либо кореец. Но на члена триады этот тип не похож, во всяком случае из моего родного мира. Как минимум ходячих мертвецов там узкоглазые мафиозники точно в разборках не использовали. А, так ты из говорливых. В таком случае, может, представишься, если узнаю имя этого кадра, то когда выберусь из небоскреба, будет куда проще вернуть должок его хозяевам. Но что-то я сомневаюсь, что тот его добровольно скажет. Мертвецу это знание ни к чему, что и требовалось доказать. Покрытая вязью иероглифов катана сталкивается с протезом, высекая из него сноп искры. Мой пистолет наводится на голову противника, но враг смещается в сторону, и выстрел уходит в пустоту. В следующую секунду когти на его наручи вспарывают воздух в опасной близости от моего лица, но вскоре выясняется, что все это является лишь обманным маневром, и нога с шипастым поножом врезается маржику в бок, после чего подошедший слишком близко азиат закономерно получает лбом в прикрытое тканью лицо, и под хруст ломающейся переносицы отступает на несколько шагов назад. Пуленепробиваемый пиджак оправдывает потраченные на него деньги и легко выдерживает. Фактически атаку ниндзя можно считать пинком в кастете, и если бы я был в обычном костюме тройки, то на этом бы наша схватка и закончилась. Загнутые шипы на его поножи недостаточно длинные, чтобы достать до легких, но раны от них должны оставаться очень широкие. Неплохо для гайдзина. Хрустнув шеей, ниндзя подкинул носком сапога катану одного из своих убитых товарищей и, встав в незнакомую стойку с двумя клинками, сделал приглашающий жест. Второй раунд. Не успел я что-либо ответить, как откуда-то сверху раздался рев разъяренного бабуина, и чуйка начала намекать, что ее хозяину стоит как можно быстрее делать ноги, и желательно подальше. «Хан, тупой ты ублюдок, я же сказал, что этот выродок мой». Пуленепробиваемый Сникерс очухался от лайт-версии кастрации и, злобно сверкая единственным уцелевшим глазом, спрыгнул в шахту лифта. «Так, а вот это уже хрово, в замкнутом пространстве этот гуталиновый танк меня размажет вообще без шансов, причем даже без поддержки своего узкоглазого шашкамахателя. Хммм, крыша подо мной сильно покореженная, это хороший шанс смазать лыжи. Расстреливаю остатки магазина вокруг себя и, не выдержав подобного вандализма, приличный кусок металла, который после устроенного кингпином лазер-шоу и так держался на честном слове, резко проваливается вниз. Под весом Кейджа, присоединившегося к нам мгновением позже, тормоза не выдерживают и кабина с жутким скрежетом уходит вниз, но к этому моменту я нахожусь уже на жилом этаже и меняю магазин в пистолете. Времени на передышку нет, хотя хвост в лице одноглазого евнуха я ненадолго сбросил, но на большинстве лифтов стоят резервные блокираторы и через пару этажей он вновь встанет. И, будь, вот вас мне еще для полного счастья не хватало. В конце офисного коридора, в котором я оказался, появляется десяток охранников ФИСКа с штурмовыми винтовками и по мне без всяких слов открывают огонь на поражение. Эх, сейчас бы новеньких экзоскелет мне бы очень пригодился. Решено, как только выберусь отсюда, больше никаких игр с потенциальными нанимателями. Все преступные боссы, в которых мы нуждаемся, будут либо ходить под синдикатом, либо лежать в могиле, и никак иначе. Укрывшись за одной из колонн, начинаю прикидывать, как бы половче выломать ближайшую дверь, не получив при этом пулю, и тут внезапно оживает гарнитура в ухе. Вот только какого-то хразвучащий в динамике голос принадлежит не Рамблау или Персу, а почему-то Мистик. Я смотрю, кто-то решил поразвлечься с десятком крепких, мускулистых парней. А что с той брюнеткой в зеленом платье? Неужели кого-то продинамили? Акварелька, если ты решила позлорадствовать, то сейчас не самый подходящий момент. Меня тут спереди зажимают мордовороты ФИСКа, а на пятки наступают копченый терминатор и его друзья из далекой Азии. Так что если ты не можешь мне чем-то помочь, вали нахер с нашего канала. Дорогуша, не стоит так грубо говорить с женщиной. Советую лечь на пол. Повинуясь громогласному крику чуйки, выполняю рекомендацию синежопы, прикрывая голову руками, и в следующую секунду по этажу проносится свинцовый шквал, а во все стороны начинают лететь осколки кипричей и фрагменты облицовки. По звуку выстрелов сразу становится понятно, что стрельба ведется снаружи из нашего квинджета. Стараниями Брака мы поставили на него не штатный миниган ЩАИТА, а модифицированную скорострельную пушку, которую Рамблау втихую уволок с одного из складов Гидры. То еще жуткое орудие смерти, но как и все приятные вещички, жутко дорогое в обслуживании. Поначалу вообще была мыслишка отказаться от этого апгрейда и ограничиться обычным шестиствольным пулеметом, однако Брок все-таки смог убедить меня потратиться на установку модификаций. И как показала практика, сделал он это не зря. Не знаю, сколько именно длилась стрельба, но когда грохот стих и поднявшись на ноги, я огляделся по сторонам. Этаж высотки практически полностью был превращен в решето, а верхнюю часть бойцов Кингпина просто размазало по стенам, оставив от людей лишь разбросанные то тут, то там куски мяса. Это сойдет за помощь? Думаю, да. Махнув рукой к винджету, что завис снаружи здания, вытираю стекающую по лицу струйку крови, небольшой осколок зацепил голову по касательной и оставил длинную, но не особо глубокую царапину. Но счет за потраченные патроны я тебе все же выставлю. Внезапно чуйка начинает сигнализировать о надвигающейся сзади опасности, а в гарнитуре раздается напряженный крик Смурфа. В сторону. Противотанковая ракета, которую выпустила сидящая в кресле пилота синежопая Мант. Мадама, со свистом проносится мимо и, обдав меня потоком горячего воздуха, врезается в окровавленного люка Кейджа, который как раз выбирался из шахты лифта. И вроде бы пальнуть по этому трюфелю из самого крупного калибра – идея сама по себе хорошая. Вот только акварелька не учла, что мы на украденных пташках боезапас обновили с расчетом на противостояние местным фрикам. И мощность взрывчатки в наших ракетах в полтора раза больше, чем в тех, что установлены в обычном квинджете. Короче, я нахожусь аккурат в зоне поражения. Часть 73, она же заслуженно наказательная. Как глупо все получилось. Сидя на полу холодной камеры, Рэйвин уныло разглядывала окружающие ее голые стены, на которых были видны засохшие подтеки крови. Антураж камеры был, мягко говоря, не самым приятным, однако метаморф даже не пыталась выбраться из своего узилища, ведь тому было сразу две веских причины. Во-первых, освобождению серьезно мешал висящий на шее ошейник, что блокировал X-ген и лишал мутантку приличной части ее боевых возможностей. Само собой, опыт и навыки рукопашного боя у Даркхолм никуда не делись, но под действием висящего на шее украшения Мистик временно превратилась в самую обычную женщину и потеряла свою неестественную ловкость вместе с синей кожей, из-за чего пленители даже соизволили выдать узнице комплект тюремных вещей, состоящий из ярко-рыжей робы такого же цвета безразмерных штанов, и порвать стальной трос, которым наемники приковали ее ошейник к стене, метаморф не могла даже теоретически. Во-вторых, даже если бы Рейвен каким-то чудом смогла избавиться от творения полковника Страйкера, то помогло бы ей это не сильно. Снаружи камеры находилось как минимум несколько десятков опытных, первоклассно экипированных и готовых к бою бойцов синдиката, которых возглавлял злой до чертиков здоровяк с намалеванным на шлеме черепом. И недовольство последнего приспешница Магнета уже успела прочувствовать на собственной шкуре, а точнее, на лице. Когда мистик посадила угнанный ею во время всеобщего переполоха Квинджет рядом с его владельцами и вышла к наемникам, чтобы объяснить им сложившуюся ситуацию, Громила не стал слушать и сходу впечатал в мордашку Рейвен приклад своего пулемета. Бил рослый головорез от души, а так как во время этого диалога на нем был тяжелый бронекостюм с усиливающими сервоприводами. В себя мутантка пришла в себя уже в камере, где ей спокойно объяснили, что мистик до сих пор живет ровно по одной причине. Наемники синдиката смогли отбить у бойцов руки тела своего главаря, который все-таки смог уцелеть после взрыва ракеты и в данный момент шел на поправку. При этом неестественно спокойный боец, сообщивший данную новость Даркхолм, также добавил, что в сознание их босс пока что не приходил, и что если со стороны метаморфа будет даже не сама попытка побега, а то, что за нее можно посчитать, то очнувшийся морж будет обрадован наградой за голову одной синемордой особы. Подобное внушение оказалось достаточно убедительным, и вместо того, чтобы пытаться бежать, мистик стала терпеливо ждать дальнейшего развития событий, которое случилось буквально через пару дней. По понятным причинам ни одного гаджета у женщины при себе не было, и отсчитывать время в бетонной коробке она могла лишь по редким и скудным приемам пищи. В один момент в камеру Даркхолм ввалилась тройка бойцов в легких бронекостюмах. Не произнеся ни слова, наемники синдиката нацепили на руки и ноги мутантки технологичного вида кандалы и, разрезав трос на ошейнике, поволокли пленницу на ковер к своему боссу. Узилище «Мистик» оказалось одной из технических комнат склада, основная часть которого была забита бойцами, военной техникой и ящиками с оружием. И пока мутантку тащили к небольшой полуподвальной комнате, расположенной на противоположном конце помещения, ее разглядывало около полусотни вооруженных до зубов и не слишком дружелюбных головорезов. «Если морж не скажет этой своре бешеных псов к ноге, то меня тут порвут на части». Несмотря на то, что даже в человеческой форме мистик являлась довольно привлекательной девушкой, во взглядах наемников крупными буквами читалось желание прикопать мутантку. И когда ее занесли в комнату, которая стараниями наемников была переоборудована в подобие больничной палаты, Рейвен даже сперва расслабилась, пока не увидела лежащего на импровизированной кушетке моржа, в сравнении с которым бойцы синдиката выглядели образцами дружелюбия и понимания. Пить нельзя, курить нельзя, по бабам ходить тоже нельзя. Хотя последний пункт с такой покоцанной рожей мне в любом случае не скоро светит. Оторвавшись от небольшого зеркала, бритоголовый главарь синдиката провел пальцами по изуродованным ожогами лицу и уставился на мутантку мрачным взглядом. «Многоуважаемая принцесса Синежопа, не будете ли вы так любезны сообщить мне причину, по которой я не должен сперва натянуть вам глаз на нижние 90, а потом проделать ту же самую процедуру, но уже в обратном порядке? Прости меня, я не хотела». Несмотря на несколько дней заключения, мистик так и не смогла придумать подходящих слов, которые помогли бы успокоить матерого киллера. За долгую жизнь Даркхолм не раз случалось ненароком бить по своим союзникам, но извиняться за это ей еще ни разу не приходилось. «Акварелька, не испытывай мое терпение». Достав из-под подушки крупнокалиберный револьвер, предводитель наемников начал медленно снаряжать барабан лежащими рядом с ним патронами, стараясь не задевать торчащую из руки трубку, уходящую к стоящей рядом капельнице. Извинения приносит, когда случайно наступают на ногу или если поцарапали чужую машину. «А ты, блядь, подорвала меня противотанковой ракетой. И если бы не чудо-смокинг, о броневых качествах которого ты вряд ли подозревала, то я бы сейчас не с тобой беседовал, а уговаривал апостола Петра не отправлять меня в ад. И учитывая честность и неподкупность этого бородатого старикашки, хра лысого бы у меня что-то получилось. Но ты же жив, значит, все прошло хорошо», — осторожно заметила метаморф, понимая, что одно неверное слово или движение, и ее без каких-либо колебаний пристрелит. «И стало быть, моя помощь была совсем не лишней. Уцелеть-то я, может, и уцелел, Вот только не благодаря, а вопреки твоим стараниям. 4 сломанных ребра, вмятая грудная клетка, расколотые коленные чашечки. Если бы не советские боевые импланты, и не пара опытных полевых хирургов среди наших ребят, меня бы с того света даже чудо-лекарства черного рынка не вытянули. Так что твоя помощь со стороны выглядит как попытка убийства, которая лишь чудом не увенчалась успехом. Если ты не заметил, то изначальной целью был Кейдж, и, уязвленная таким обвинением, мутантка попыталась подняться с колен и сделать шаг вперед, однако удар прикладом от одного из конвоиров и приставленный к голове ствол автомата быстро привел женщину в чувство и напомнил мистик, что сейчас не самое подходящее время для демонстрации своего характера. Вот поэтому из баб солдаты, как из дерьма, пуля. У вас всегда наготове 33 причины для оправдания собственного проя. Закончив заряжать пистолет, Морж недовольно поморщился и помахал оружием в воздухе. Советую подобрать более подходящее оправдание, иначе моим ребятам придется серьезно потрудиться, чтобы оттереть остатки твоих мозгов с пола. Оплатить им еще и ставку уборщиков я как-то не горю желанием. Недовольно фыркнув, женщина обвела взглядом окружающих их бойцов синдиката. Вообще-то такая причина есть, и именно из-за нее я собиралась связаться с тобой после приема. Но не думаю, что эту информацию стоит озвучивать при твоих головорезах. Ты в них уверен? На это бритоголовый наемник только хрипло расхохотался и взвел курок своего револьвера, черное дуло которого как бы невзначай смотрело аккуратно метаморфа. Я доверяю своим людям больше, чем тебе, этого вполне достаточно. Говори, пока мы не начали играть в русскую рулетку повышенной сложности, с 5 патронами в 6-зарядном барабане и 2 выстрелами, идущими подряд. Пришла беда, откуда не ждали. Хотя тут-то геморрой вполне ожидаем, то, что бабы являются источником всех бед человечества с момента нашего существования, знали еще в Древнем Риме, а Александр Дюма с его Черчесла Фемми только сформулировал более четкое высказывание. А Рейвен мало того, что принадлежит к прекрасной половине человечества, так она ж еще по совместительству смурф, то бишь получаемые от нее проблемы можно смело возводить в квадрат. Достав из-под походной подушки пачку сигарет, щелкаю зажигалкой и делаю глубокую затяжку. Босс, врач же запретил вам курить. Стоящий неподалеку Киви пытается что-то вякнуть, но одного взгляда оказывается достаточно, чтобы слова застряли у мальца в горле. Доклал я на его запреты через 3 прогиба. Выдергиваю шнур капельницы из руки и рывком поднимаюсь с лежанки. Не в первый раз постельный режим нарушаю, и чую, что не в последний. Сейчас не время разлеживаться. Даже не учитывая полученные от акварельки новости, у синдиката назревает крупная война с сильнейшим криминальным авторитетом Нью-Йорка, а это такой противник, которого однозначно не стоит недооценивать. Но в целом, шансы выйти победителями у нас есть. Если бы Кингпин решил кинуть меня до банкета, на котором Рукана по-русски и Джим перебили приличную часть элиты Большого Яблока, то синдикату наступила бы полная задница практически моментально и со 100% гарантией. Вот только стараниями красноярских ниндзя позиции Фиска на арене преступного мира сильно пошатнулись, и на данный момент некоронованный монарх теневой части мегаполиса уже не обладает всей полнотой власти. И что самое забавное, причина тут та же, что у обычных правителей средневековья – утрата доверия. За безопасность гостей всегда отвечает хозяин, и не сумев защитить людей на своем приеме, Уилсон выставил себя не в лучшем свете как перед крупнейшими бизнесменами, так и перед коллегами по криминальному цеху. А когда бойцы руки подорвали верхушку его небоскреба, это превратилось в публичное дело, замять которое стало в принципе невозможно. Видя такой бедлам, инвесторы начали разрывать контракты, а часть уличных банд, которые формально подчинялись Амбалу и отстегивали ему часть своих доходов, почуяли слабость хозяина, вышли из-под его контроля и ушли в свободное плавание. И при этом всем рука практически непрерывно атаковала полулегальные предприятия Фиска, окончательно лишая преступного босса дополнительных источников дохода. Проще говоря, у Кингпина в данный момент очень серьезные проблемы, и лучшей возможности свести счеты у нас не будет. И все бы ничего, вот только одна синемордая птица принесла в клювике очень тревожные вести. Идейные последователи Страйкера, про существование которых я уже практически забыл, подняли голову и воссоздали программу оружия X. Благодаря поддержке со стороны властей они даже умудрились построить несколько новых исследовательских баз взамен уничтоженной и чуть ли не вдвое расширили сеть подземных коммуникаций на объекте 17. Стройка подобного масштаба не могла пройти тихо, и видя подобную активность в стане своего противника, Магнета проявил разумную предусмотрительность, послав к ним своего лучшего шпиона. Собственно, именно поэтому Смурф и пропала с радаров в последнее время. И то, что она там нарыла, мягко говоря, заставляет напрячься. В общем, кто-то смог вломиться на свежепостроенную базу борцов с мутантами, отмудохать по самое не могу встретившуюся по дороге Кимуру и свистнуть из тамошнего морга трупы носителей X-гена. И вроде бы рядовая для данной конторы ситуация, однако есть два смущающих момента. Первый – этот кто-то смог устроить налет на правительственный военный объект, не оставив совершенно никаких следов, что выглядит довольно странно, ведь как минимум шоколадный заяц столкнулась с вторженцем лицом к лицу. Но почему-то личность любителя покойников так и не была установлена, хотя согласно найденным Смурфом файлам, психованная мулатка вполне себе выжила и почти сразу же восстановилась. Ну а второй подозрительный момент заключается конкретно в украденных трупах. Ученые из программы оружия X оказались прозорливыми ребятами и сохранили в стазисе всех жертв охотника на мутантов, дабы в будущем была возможность брать из мертвых тел генный материал. А неизвестный налетчик воспользовался плодами их работы и приделал ноги тушкам росомахи, циклопа и псейлок. И на первый взгляд в подобной избирательности нет ничего странного. Да, эту тройку я прикончил собственноручно, но тела колосса, пузыря или пира, которым Маржик также помог отойти в мир иной, никто и пальцем не тронул. Вот только исследуя внутреннюю корреспонденцию отстроенной базы, мистик наткнулась на крайне любопытное сообщение от Марии Хилл, в котором сообщалось, что у Щайтеа произошла аналогичная ситуация и кто-то похитил тушку человека-паука из засекреченного хранилища. Никаких следов вора агенты Одноглазого также не обнаружили, и прознав про похожую неприятность у создателей живого оружия, заместительница Фьюри предложила обменяться имеющейся у них информацией, дабы облегчить поимку общего врага. Что ответило начальство из программы оружия X, акварелька так и не узнала, но общая картина и без этого вырисовывается крайне неприятная. Некто ворует трупы мутантов, что подохли при моей посильной помощи, и тут безо всякой чуйки виднеются маячащие на горизонте неприятности. Морж, если то, что нашептала твоя синекожая подруга, правда, то нам надо в срочном порядке усилить собственных бойцов. Отпив пиво из бутылки, сидящий на ящике с патронами Рамблоу похлопал по своей табуретке. Современные пушки и две роты опытных бойцов, это конечно хорошо, вот только не потянем мы борьбу и с мутантским отродьем, и с Кингпином одновременно. На это у синдиката тупо не хватит ни людей, ни ресурсов. Она мне не подруга. Делаю очередную затяжку и аккуратно провожу рукой вдоль ожогов. Чешется, япона-мать. Врач сказал, что если не напрягаться и не трогать морду, то с помощью лечебных гелей морда придет в порядок за несколько недель, но с моим темпом жизни столько времени сидеть без дела – это непозволительная роскошь. А тебе не Кроссбоунсом надо было назваться, а капитаном очевидностью. Да, как ни крути, Аброк прав. Если в деле замешаны фрики, способные провернуть такой финт ушами, то синдикату в срочном порядке надо укреплять позиции. И простой наем большего числа бойцов тут не выйдет, далеко не каждый солдат способен выдержать минимальную планку нашей группировки, и число потенциальных рекрутов сильно ограничено. А снижать входной порог и набирать откровенное пушечное мясо? Нет, таким макаром синдикат очень быстро превратится в очередную уличную банду, чего допускать нельзя. Нужно именно что качественное улучшение, и первые шаги на этом пути мы уже сделали, выкупив через подставные фирмы один небольшой участок в городе. Прямо сейчас Таскмастер обустраивает одну из заброшенных станций Нью-Йоркского метрополитена в тренировочный лагерь, а Перс составляет списки первых партий его будущих учеников. Вот только на одном опыте далеко не уедешь, и надо дать бойцам реально серьезное усиление, если я не хочу, чтобы их перебил в первом же серьезном замесе особо крепкий фрик, наподобие Кейджа. Я уже думал над апгрейдом наших ребят, но пока кроме советских военных имплантов ничего в голову не приходит. А они хоть и полезные в нашей работе, но стоят в районе нескольких миллионов каждый и продаются в крайне ограниченном количестве, на наши две роты не хватит ни денег, ни самих имплантов. Да и выхлоп там сравнительно небольшой, Так что если у кого-то есть предложение, как насчет сыворотки суперсолдата? После слов Киви от большей части бойцов послышался сдавленный смех. А что, вы же видели, какие вещи вытворяет Капитан Америка, так чем мы хуже? Найдем какого-нибудь ученого, который сварит нам чудо-зелье и... Малец, ты сильно-то не разгоняйся. С легкой улыбкой остановил паренька, сидящий в углу вагон. Про сыворотку Эрскина не слышал только глухой, и повторить ее пытались многие. Но никто так и не смог воссоздать точную формулу. Хм, так-то меня есть кое-какие соображения по этому поводу, но вам, ребята, стоит подождать снаружи. Нам с боссом надо обсудить пару общих секретов. Рамблоу указал полупустой бутылкой на дверь моей палаты, получив от меня утвердительный кивок. Бойцы синдиката поочередно покинули помещение. Хех, я уже начал думать, что ты и сейчас опять скажешь, что от своих бойцов у тебя секретов нет. Ага, я же наивный дурак, не знающий значения термина «военная тайна», а не бывший капитан внешней разведки. Ты уж совсем за идиота меня не считай. Мистик, полубезумная баба, которой некоторое время назад психиатры ставили шизофрению и которая пальнула по мне противотанковой ракетой. Ты серьезно думаешь, что я рискну оставаться с подобной психопаткой один на один в своем текущем состоянии? Такого варианта я тоже не исключал. Все-таки вместо того, чтобы пустить Даркхолм пулю в голову, ты приказал выпустить ее. Неопределенно пожал плечами рослый наемный убийца, допивая пиво. На прошлого тебя не похоже. У нас и так врагов до шпы, а ты хочешь еще и с братством мутантов войну начать? Или боишься, что она вспомнит про то, как ты ей прикладом морду подрихтовал? Что-то я не понимаю, почему это так беспокоит Брака. Что-то вроде того. Мистик довольно злопамятна, и если она решит вернуть должок, то я сходу начну стрелять на поражение. Просто хотел, чтобы ты об этом знал. А, так он опасается, что я могу ему предъявить за смерть своей знакомой и хочет подстраховаться. Ну, с этим проблем точно не возникнет, ведь у мерков как у летчиков. Сперва работа, а бабы потом. И если какая-то особа попытается вылезти на первое место, что же, одной дурой в мире станет меньше. Рамблоу, ты теперь часть синдиката. Целенаправленное нападение на любого из нас – это нападение на всех мерков. Поэтому если акварелька попробует взять реванш или же рыжий репей начнет мешать нашему делу, можешь гасить всех с чистой совестью. А теперь давай перемотаем наш разговор на ту часть, где ты рассказываешь о сыворотке Эрскина. Часть 74. Она же двойственная. Отчеты по всем вашим операциям за последние полгода должны быть готовы к среде, агент Гарстоун. Голограмма молодой темноволосой женщины в костюме полевого агента Шайтея внимательно смотрела на сидящего в кресле немолодого клерка в слегка засаленном деловом костюме и видавших виды очках. Данную инициативу курирует лично директор Фьюри, и если нужные файлы не появятся у меня на столу к обозначенному сроку, у службы внутренней безопасности Шайтея появится к вам ряд неприятных вопросов. Я понятно изъясняюсь? Предельно, агент Хилл. Вежливо, но при этом совершенно спокойно ответил пожилой мужчина. В таком случае конец связи. Как только голограмма его непосредственной начальницы погасла, Фрэнсис Гарстоун снял очки, устало потер виски и, достав из ящика стола небольшой дипломат, начал собирать все имеющиеся у него документы. С массовым внедрением компьютерных технологий количество бумажных носителей информации в ЧАИТЕ сильно сократилось, но пожилой спецагент стал жутким параноиком еще во времена своей службы в Центральном разведывательном управлении. А когда старик перешел под командование одноглазого директора и после был завербован Гидрой, недоверие к электронике взяло в Фрэнсисе новые вершины, и он стал хранить важные документы исключительно на бумажных носителях. Это и спасло двойного агента, когда глава их организации раскрыл заговор Александра Пирса. Начавшаяся после этого зачистка оказалась крайне основательной, но выявить в Гарстоуне предателя верные директору люди так и не смогли. Во всяком случае на текущий момент. Пожилой шпион так хорошо подчищал за собой хвосты, что даже правая рука Фьюри не заподозрила его в игре на обе стороны. А давать верной директору Марии еще один шанс на свою поимку опытный спецагент не собирался. С учетом упрямости агента Хилл, Фрэнсис был более чем уверен в том, что рано или поздно правда выплывет наружу, и поэтому он решил залечь на дно, сбежать подальше ото всех и спрятаться где-нибудь в тропиках, а после провести остаток жизни в компании сексуальных девиц и солнечных пляжей. За долгие годы службы Фрэнсис смог дослужиться до агента 8-го ранга из 10 возможных, и подобный уровень допуска открывал перед стариком огромные просторы для собственного обогащения, чем он и в данный момент и занимался, вместо отчетов по миссиям, которые Гарстоун должен был подготовить к среде для своей начальницы. Двойной агент аккуратно складывал в дипломат секретные документы, за которые на черном рынке должны были выложить солидные суммы. Следом за этим в чемоданчик отправились паспорт на имя Мишеля Гасуа, толстая пачка наличности, билеты на самолет до Рио-де-Жанейро, а также компактный пистолет с небольшим глушителем и одна ручная граната. Хотя собранный им багаж выглядел крайне подозрительно, насчет того, что его могут остановить на таможне, Фрэнсис не переживал. Дипломат, в который он складывал базовый набор бегущего военного чиновника, являлся высокотехнологичным устройством и при нажатии кнопки на ручке маскировал свое содержимое под совершенно безобидные вещи. А на случай внезапного обыска у двойного агента было давно приготовлено настоящее удостоверение сотрудника ЦРУ. Закончив собирать пожитки, предатель сверился с часами, а после надел на лицо маску, меняющую внешность. Превратившись в молодого парня средних лет, он парой клавиш активировал на своем рабочем ноутбуке программу, что должна была создать иллюзию работы, и направился к выходу из небольшой конспиративной квартиры в деловом квартале Нью-Йорка, в которой Фрэнсис обитал последние несколько лет. Снаружи жилой высотки пожилого шпиона непрерывно охраняло несколько полевых агентов ЧАИТЭА в гражданской одежде, которые помимо своих непосредственных обязанностей также являлись наблюдателями от вышестоящего начальства и докладывали заместительнице директора о каждом шаге Гарстоуна. Подобные спутники являлись рядовым делом для всех агентов, начиная от 8-го уровня и выше. Но когда из здания вышел молодой парень в деловом костюме, они не обратили на это никакого внимания. Датчик слежения, который пожилой шпион заранее извлек из собственного тела и оставил в квартире, сигнализировал о том, что агент 8-го уровня по-прежнему находился в квартире, а выбранная Фрэнсисом маскировка не вызывала особой настороженности. Многие начинающие бизнесмены и низкоранговые клерки не могли позволить себе жилье в центре города, и среди соседей Гарстоуна таких людей хватало. Сев в подъехавшее такси и назвав адрес аэропорта, двойной агент уставился в окно и стал наблюдать за проплывающими мимо домами. Все шло строго по плану. До следующей проверки со стороны приставленной охраны было еще несколько часов, и к этому времени Фрэнсис уже должен был приземлиться в Бразилии, где его ждали новые паспорта и билеты до райского уголка. «Чисто. Еще немного, и я буду восстанавливать потраченное за годы службы здоровье в компании нескольких знойных красоток». Незаметно убедившись, что за ним нет хвоста, и откинувшись на спинку сиденья, Фрэнсис уже собирался слегка прикорнуть. Из-за суеты последних недель возможность поспать выпадала старому шпиону нечасто, а возраст уже давно давал о себе знать. Но внезапно двойной агент заметил краем глаза небольшой блик в отражении одного из домов. «Ао, черт, похоже, Хилл все-таки прознала про мои фокусы. Или это кто-то из Гидры? Впрочем, сейчас большой разницы нет, ни тем, ни другим в руки попадаться нельзя».